Было еще одно обстоятельство, и тоже довольно-таки странное. Однажды, проснувшись глубокой ночью, Василиса обнаружила, что стоит возле приоткрытого окна. На черном беззвездном небе сияла полная луна, а руки Василисы слабо и нежно светились в темноте. Она, как завороженная, сложила ладошки вместе, те наполнились голубыми и синими мерцающими искрами. Василиса встряхнула руками, и комната осветилась фейерверком серебристо-синих огней. На какой-то миг девочке показалось, что через полотно света проблескивают цифры, а потом все исчезло. Василиса подумала, что ей это приснилось, но на следующее полнолуние хождение во сне и загадочные цифры все повторилось вновь. Никому, даже Лёшке, Василиса об этом не рассказывала, решив сначала сама разобраться. Часы пробили 7. Воспоминания совсем захватили Василису, а ведь давно пора выбираться из библиотеки. Она сидела на своем любимом месте, на подоконнике, спрятавшись за малиновой шторой. Здесь она и читала всю ночь при свете маленькой свечи. В доме было проведено электричество и центральное отопление, но ими почти не пользовались, предпочитая свечи и камины. Госпожа Азалия любила повторять, что господину Огневу больше нравится живое пламя, а не жалкое подобие в виде электрических ламп. Василиса собралась вылезти из своего укрытия, чтобы, как всегда, немного поразминаться с утра в библиотеке. Надо было готовиться к лету, тренер не даст спуска. Правда, пустят ли ее в летний лагерь на целых 3 недели? Об этом Василиса пока предпочитала не думать. Но тут из коридора донесся шорох. Кто-то возился под дверью. Василиса насторожилась. В следующую секунду дверь начала медленно отворяться, и девочка услышала приглушенный шепот Эрика. «Ну и где рыжая?» В голосе брата проскользнуло разочарование. «Ты же говорил, здесь будет». «Да здесь она прячется где-то», — тихо ответил ему Норт. «Даю 100%. Дверь захлопнулась, но Василиса была уверена, что братья остались в библиотеке. «Наверное, еще спит», — протянул Эрик. «Вечером подловить стоило». «Нет ее в комнате, я проверял». Норд сделал несколько шагов к малиновой шторе, где пряталась сестра. Вылил ей в сумку случайно целую банку клея. Услышав такое, Василиса чуть не задохнулась от возмущения. Только она хотела выскочить из своего укрытия, как ей пришло в голову, что братец, скорее всего, блефует, поэтому она осталась на месте. Тем временем мальчишки приблизились к шторе почти вплотную. «Нет ее здесь», — уверенно произнес Эрика в голос. «Она наверняка в саду гуляет, опять сальто всякие делает». «Как обезьяна в цирке», — презрительно высказался Норт. Василиса крепко стиснула зубы, чтобы не ответить. Не очень-то хотелось скандала с самого утра. Она намеревалась попросить господина Эрна отвезти ее в город, чтобы встретиться с Лёшкой. «Зато видал, как она по дереву лазит», — Эрик уважительно присвистнул. «Я видел, как она выбиралась из своей комнаты, еще прыгала по веткам, как...» «Обезьяна», — опять вставил Норт. «И почему эта рыжая должна жить с нами? И как раз перед самым испытанием что-то здесь не то».